Светлана Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Грач Виктор Семенович, начальник выездной группы сервиса «Ванклик», служба безопасности. Светлана Александровна, скажите, пожалуйста, вам сегодня на дом выезжать есть смысл для взыскания? Ну, если ты грач, то вылетай. Чего поедешь? Начальник выездной группы, блядь. Жди. Да. Здравствуйте, Ангелина Александровна. Меня зовут Татьяна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 2000 рублей. В смысле, Ангелина Александровна? Ваша фамилия, имя, отчество и должность. Меня зовут Татьяна. Александрова Татьяна Геннадьевна. Замечательно. Да. Ваша должность. Отдел взыскания банка Тинькофф. Это отдел. А должность какая у вас в этом отделе? Оператор раннего взыскания. Замечательно. Это я пока на стадии раннего взыскания, да? Угу. Ну, поехали. Скажите, пожалуйста, мы можем вернуться? К общепринятой манере общения можем. Поехали. По вашему договору имеется задолженность в размере 2000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные Где сроки? Где требование банка? Ангелина Александровна. Да. Где требование банка? Ангелина Александровна, вы меня слышите? Да, я задала вопрос, где требования банка? По вашему договору имеется задолженность в размере 2000 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Тапе, где требование банка? Скажите, пожалуйста, вы готовы внести оплату в указанные сроки? Нет, вы мне сказали, требование банка внести оплату сегодня. Я вам задала нормальный вопрос. Где это требование? Вы подумали, подумали. А, вы мне звоните. Так, это не требование, это звонок. Требование это где? Скажите, пожалуйста, вы готовы внести оплату в указанные сроки? Да, боже мой. Лучше, наверное, тебе ответить. Ты сейчас в обморок упадешь, да? Не буду вносить ни в какие сроки. Банк не выдвигал никаких требований. В добровольном порядке платить не буду. Фиксируйте отказ. Минуту. А, минуту. Хорошо. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Владимировна. Слушаю. А, микрофинансовая компания, вы банкир. Меня зовут Ирина. Ваше секретное слово назовите, пожалуйста. Какое секретное слово? Которое указывали на сайте микрофинансовой компании, вы банкир. Зачем я вам буду называть? Когда вы брали займ, вы указывали ваше... Я вам зачем буду называть? Звонит какая-то женщина мне с сотового номера телефона. Требует секретное слово. Вы там чего, окститесь? Звонит телефон на горячей линии, будем разговаривать. Перезвоните на номер горячей линии, мы с вами поговорим. Если вы не верите... Ничего делать, что ли, нечего? Звони как положено. Вы отказываетесь от оплаты, что ли? Я не понимаю. Мы вообще с вами за оплату не говорили. Наталья Владимировна. Мы хоть слово за оплату говорили? Мне необходимо вас идентифицировать. Мне вообще пофигу, что тебе необходимо, что необходимо. Я на «ты» не переходила, Наталья Владимировна. Да. Добрый день. Добрый. Здравствуйте, компания «Эверест», инспектор Петроченко Ирина Алексеевна. Ведется запись телефонного разговора. Угу. Анжелика Валерьевна, с вами беседуем. Со мной. По поводу ваших неисполненных долговых обязательств поступает телефонный звонок. Долг перед МИК-кредит 66 600 рублей вот. И 110 дней просрочки. Кредитор выставляет вам требования в погашении долговой части в период 3 дней до 6 апреля включительно. Требования кредитора вам ясны? Не, они мне не интересны. Я свои требования выставляю. Я требую, чтобы кредитор пошел нахер. Анжелика Валерьевна, объясните мне, пожалуйста, где же прописано данное право вам диктовать свои условия и изменять? Я сама по себе дала такое право. Вы сама? Угу. А почему же вы самостоятельно не располагали на свои финансовые нужды, обратились за займом? А это тебя курица не волнует? Да не судите по себе людей. Смотрите, по себе, я же слышу, что я с курицей очень разговариваю. Меня очень волнует данный вопрос как представитель интересов вашего кредитора. Да, чего ты решил, что ты представитель? Угу. Не уведомлял об этом кредитор. Понятно тебе, курица? Для меня ты курица. Как уведомит, возможно, я тебя и на вы назову. То есть вас полностью устраивает ваш статус с долговыми обязательствами, да, что вы находитесь в долговой яме? У меня вообще. Сижу шикарно. И какие же плюсы? О чем плохого-то? А что хорошего? А что плохого-то? Приведите пример. У меня ни одного минуса нет. Ты звонишь, бестолковишься, веселишь меня. Ну. То есть на сегодняшний день просроченная задолженность вас очень веселит, да? Да. К сожалению, мне вас искренне жаль, что вы избрали такую позицию, да? Просто ты себя пожалеешь, что ты себе работу такую нашла. Дурочка. Тебя никто не воспринимает, говорящая голова всерьез, и так у тебя по всей жизни по твоей. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Всю жизнь быть говорящей головой, причем пустой. Да не судите по себе людей. Да ты другие-то знаешь выражение или нет? Вы от безысходности начинаете переходить на личности. Потому что какой безысходности? Это ты от безысходности до последнего будешь дочитывать свой скрипт, потому что по-другому тебе нельзя поступить. Получишь по заднице. Законного основания не было. Да, тебе бы об этом говорить. Я тебе бы об этом говорить. Помощи, безмозглая ты дурил, да. Знакомые, супруг, может быть, вам поможет. Обращайтесь. Пусть тебе твой поможет. У тебя пусть, есть? Пусть вам помогут. Это ты белочка чернобыльская без мужика. Непосредственно. И ознакомьтесь сегодня. Самое смешное, что понимаешь, что я тебя не слушаю, что я над тобой ржу, и ты продолжаешь читать его, читать, пишешь, торопишься. Да, настолько низко и мерзко. Фу, бля. Анжелика Валерьевна, я работаю, зарабатываю, я горжусь своей работой. Гордишься? Какая уважаемая работа. Странная коллекторша, которая поливает с утра до ночи помоями, и она гордится тем, что она постоянно в дерьме. Ну ты смотри, как своей гордости там не лопни. Слышишь меня? А то лопнешь от своей важности и значимости. А также оповещайте. Да, оповещайте. Оповести своих, что ты сраная калша, и что тебя никто в этой жизни не уважает. А все только плюют в тебя. А чего знать? Да все об этом знают. Я повторяю еще раз. У вас очень плохо получается переходить на личность. Какая личность? Где ты личность увидела в себе? Вот где ты в себе увидела личность? А, какашка. Личность она. Да, ты, наверное, прочитала, выучила ее. Ничего себе! Ты меня поразила своими познаниями. Ты целую 382-ю статью знаешь. Вот это ты прям вообще... Ты побыстрее дочитывай, а то вдруг я трубку сейчас сброшу и все. И чупа-чупс не получишь. Я слушаю ответ. А, слушай. Я тебя спросила. Ты же не ответила. Адрес регистрации. Читай быстрее до конца свой скрипт. Останешься без чупа-чупса, что сосать будешь? Останься. Анжелика Валерьевна, я вижу просто... Я спрашиваю, что ты будешь... Нарушение. А, знаешь, ты только это заметила. Ничего себе. Окружение, которое находится по данному адресу регистрации, чтобы вам не было стыдно. Поймите, я мы все ждем. У меня даже соседи из соседних домов ждут. Все ждут приезда выездной инспекции. Напоминать. И напоминать о том, что гражданский кодекс вам никто, уважаемая, не позволял и не будет позволять. Я сама себе позволила. Ты чуть поняла этого? Необоснованная отказ от оплаты. Необоснованная. Это причинно намеренное уклонение. У меня такое ощущение, что ты присягу сейчас читаешь. Поэтому ищите денежные средства, перезанимайте, попробуйте попросить долг. Возможность, чтобы погасить долги. Всего доброго. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Лепикова Лолита Романовна ведет сюда разговора. Лолита. Скажите, вам знаком Дмитрий Михайлович? Знаком. Кем же он вам приходится? А какое тебе дело-то? Лолита. Пранкер, вы уже и сюда добрались. Ай, все узнала. Пранкер, вы уже и сюда добрались. Вы но уже ты меня любишь, ты меня слушаешь. А да. Что, пранкер, Ломоносова вам теперь уже не платит. Она уже сама отвечает на какая свои звонки. Какая Ломоносова-то? Это только ты выдумала Ломоносову. Как же вам не стыдно таким-то способом деньги зарабатывать? Да, ты мне платила. Не стыдно. Ты мне платила, Лолита. Может быть, пойдете где-нибудь поработаете ручками, ножками, Лолита, головой. Ты мне много платила-то, а? Пранкер. Вы язычком привыкли, да, я смотрю, что ты меня постоянно слушаешь, раз узнаешь. Уже никто ваши разговоры не слушает. Правда, я и смотрю, что никто не слушает. А ты слушаешь постоянно. Слушай дальше. Да-да-да-да. Да-да-да. Давай, давай, Лолита, не бесись. Алло, здравствуйте, агент финансового продукта Кузьменко Марина Викторовна. Скажите, пожалуйста, вы Оксана Сергеевна? Кто? Вы Оксана Сергеевна? Да. По поводу договора вашего звания в компании Фастмани. Скажите, пожалуйста, вы вообще намерены решать вопрос по договору? Нет. У вас уже длительная просрочка? Нет? Нет. Нет, а почему? А я не намерена ни решать, ни обсуждать с вами это. Почему вы не намерены решать? Да я понятия не имею, что это за агентство такое. Вы взяли в компанию Фастмани денежные средства. Я у вас брала в вашей компании. Я не говорю, что вы в нашей компании взяли, Оксана Сергеевна. Я говорю, что вы в компанию Фастмани. А ничего тебя не удивляет, обратили. Что меня кредитора, а именно Фастмани, не уведомил о том, что привлек третьих лиц? Да мне пофигу, что ты говоришь. Я тебе говорю, тебя ничего очень не удивляет? Маме сожалею. Про маму я слышала уже. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ООО «МФК СМС Финанс». Разговор в записи. Валерия Владимировна, это вы? Да. Меня зовут Султанова Анжелика Александровна. Звонок из досудебного отдела по факту вашей задолженности. Находитесь на просрочке длительное время. Почему оплата не производится? Султанова, ведь сейчас убежишь опять. Да, Султанова? Ой, это снова вы, что ли? Да. А вы почему с других клиентов-то общаетесь? Вам скучно живется, что ли? Ну, почему ты решила, что я за других общаюсь? Вы бы взяли сами, до долгов понабрали, да и все. Да, совет ладно, такой. Удачи вам, до свидания. Пока. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест». Инспектор Бондаренко Людмила Анатольевна ведется запись разговора. А, скажите, Юлия Владимировна, это вы? Да. Звоню по поводу вашей просроченной задолженности перед компанией «Микредит». На данный момент это 111 938 рублей. Как собираетесь погашать данную задолженность? Никак не собираюсь обсуждать с вами это. Вам придется это обсуждать, понимаете? Вы же деньги взяли, договор подписали. соответственно, оплачивать вам придется. Хотите вы это обсуждать или не хотите. Да, успокаивайтесь, прощаемся. Кредитор не уведомлял меня о привлечении вас, поэтому компания Микредит требует оплату. Мне все равно, что там требует. Минимальная сумма требует 23 тысячи рублей. От вас поступит платеж? Я еще раз говорю, не буду с вами обсуждать это. Вы можете не обсуждать, вы оплатите свои долги. Я разберусь без вас, без ваших советов. Никому вы не нужно. Вы не можете разобраться без нас уже больше вот трех именно, месяцев. Без вас звонилок разберусь обязательно. От вас толку никакого. Вот именно, что вы никак не разбираетесь. Да, от того, что ты позвонила, я разберусь, прям побегу платить. Что смеяться? Не надо мне тыкать, я вас не уважает никто и не воспринимает. Поэтому успокаивайтесь, прощайтесь. Вы сами себя не уважаете сейчас. Да. Вы набрали долгов и сидите там спокойно. Вы себя уважаете? Ты меня зацепила и тронула. Вот вы себя уважаете? Вообще. Я себя очень уважаю, люблю. Вы меня не тыкайте, ценю. Я вам никто. Поэтому пошла нахер. Отвратительная женщина.